Спросим снова душу, защити людей. И просьбы наши слушай, передай строки. Открой всем снова душу, защити людей. И просьбы чаще слушай. Каждый день думаю о будущем и хотел поделиться с вами этим. О том, кто мы есть и здесь зачем, и кто покровитель наш и отче. Дорога вдаль и не может быть без сложности. Каждое упущение оплошностям. Любовь превращается в плотоядие. Дай нам, мудрец, противоядие. Дети цветы, как бы этот цветок не впитал грязи, не дал плохой росток. Будущее мы, неси истину ветрища. Ты услышал нас, передай другим, дружище. Семья святое, все мы семья. Если ты с нами, за тобой плывет ладья. Несущая в мир начало Ирия. Получив знания, вот он я. Передай строки, открой всем снова душу. Защити людей. Просьбы наши слушай, передай строки. Открой всем снова душу, защити людей. И просьбы чаще слушай. Лови счастье, оно вокруг. Люби, уважай, знай, наш мир крут. Неважно, кто из нас, здесь все едины. Под Богом одним выживаем в рутине. Взявшись за себя, изменив мировоззрение. Хватай момент чистый и долю прозрения. Свети искренней улыбкой в окружении. Желай здравия и веди наследие. Процветанию любви, верха мудрости. Не любят правду, но с ложью простись. Разбавьте эту серость яркими моментами. Забрасывайте всех и все комплиментами. Элементарно скажи спасибо Богу. За жизнь и свет ангелы помогут. Свет души освети задание. Видя птицу в небе, загадай желание. Передай строки, открой всем снова душу. Защити людей. И просьбы наши слушай. Передай строки. Открой всем снова душу. Защити людей. И просьбы чаще слушай.